по случаю 64-летия со дня победы в Отечественной освободительной войне. 25 июля Чун Ильсим, супруга покойного героя Каиндер Андунсу, возложила корзину цветов на постамент бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.